Глава 23. Блейк развернулся лицом к атаковавшей его мертвячке за мгновение до того, как та накинулась на него, словно бешеная собака. На момент смерти ей было не больше 16. Тощая, как голодающая танцовщица топлес, но ярость и голод придали ей сил. Блейк пытался сопротивляться, однако шина на ноге лишила его точки опоры. Мертвячка ударила его об дверной косяк, спину пронзила боль. Воздух вырвался из легких волной и накатила слабость. От зомби его разделяли добрые 6 дюймов, и разница в росте спасла его. Не в силах дотянуться до горла, тварь старался укусить его за руку. Ужасное ощущение зубов, пытающихся прогрызть куртку, вернуло его к реальности. Он двинул девчонке кулаком в висок, но та даже не сдвинулась с места, никак не среагировав на удар. От горящей гостиной повеяло жаром. Блейк почувствовал щекой его жгучую пульсацию. Нужно избавиться от гнилой сучки, пока огонь не добрался до него. Схватив левой рукой толстый конец биты, он нанес один сокрушательный удар снизу вверх. Девчонка выпустила из зубов его бицепсы и отшатнулась на несколько дюймов назад. Снова бросилась вперед, но он уже был готов к этому. Он сунул ей в рот биту, силой надавив обеими руками. Раздался хруст ломающихся зубов. Она продолжала напирать сдавленно рыча. Хлынули слюна и черная желчь, и он пригнулся, отвернув голову. Меньше всего ему хотелось, чтобы эта гадость попала на лицо. Блейк повернулся лицом к гостиной. Жара стояла невыносимая, и он открыл глаза посмотреть, насколько разросся огонь. Вся комната пылала оранжевым, желтым и черными цветами. Огонь охватил ковер, перекинулся на заплесневелые шторы. Обои слезали, словно отмирающая кожа. Голодный рев пламени каким-то жутким образом гармонировал с криками мертвой девчонки. Черный, как смоль, дым диким зверем ринулся вверх и, выбравшись через дверь, добрался до легких. Блейк разразился кашлем, рискуя растерять остатки сил. Руки мертвячки, изучающе, царапали ему грудь, пытаясь найти лакомый кусок. Блейк снова толкнул зомби, но та не поддавалась. Она визжала от голода и ярости, обнажив разбитые зубы. И он понимал, что она не успокоится, пока одному из них не придет конец. Он прокручивал в голове варианты, пока от отчаяния остановился на одном. Не зная, гениальный он или идиотский. Мертвячка снова бросилась на него. И на этот раз он подпустил еще ближе. Быстро прижал к боку левую руку, одновременно отталкиваясь правой и разворачивая бедра. Обездвиженная нога отчасти лишила его драгоценной сноровки. Но смерть сделала девчонку достаточно неуклюжей. Так что это не имело значения. Крутящий момент, скорость и слепая удача чудесным образом сошлись вместе, и мертвячка, пролетев мимо, исчезла в огненном аду, поглотившем гостиную. Растерянный крик зомби ударил по ушам. Блейк попятился от двери, кашляя и пытаясь набрать в легкие чистого воздуха. Ужасный запах настиг его, напомнив о детстве, когда отец сжег на решетке стейки. Сравнение с жареным мясом лишь усилило в нем страх и отвращение. Блейк согнулся пополам, и кашель перешел в рвотные позывы. До него продолжали доноситься крики зомби. Она вопила так, будто испытывала реальную боль. Может быть, она чувствовала муку, обгорающую на костях плоти. Блейк проковылял через кухню в столовую. Легкие буквально горели при каждом шаге, и он понял, что совершил большую ошибку, разведя огонь и оставшись в доме. Три привязанных к ноге черенка мешали пригибаться под сгущающимся дымом. Он постоял посреди нарастающего черного тумана, пытаясь разглядеть заднюю дверь. Потом повернул направо и изо всех сил заковылял вперед. Двигаясь вместе с дымом, он надеялся, что тот выведет его на открытый воздух. Натолкнувшись на деревянный стул, он чуть не свалился на пол, но каким-то образом удержался в вертикальном положении и продолжил движение. От пота и дыма он ничего не видел. Охваченный паникой, Блейк бросился вперед, не думая ни о чем. Он превратился в какую-то задыхающуюся, отчаянно шевелящую конечностями массу. «Он не может умереть в этом доме, нет! Он против!» Подняв перед собой биту, он ковылял вперед. В глубине души он испуганно молился, чтобы алюминий не уткнулся в стену. Беспорядочные крики мертвячки у него за спиной достигли нового уровня боли. Он зажал одно ухо свободной рукой, а другое вдавил в плечо. Прохладный воздух коснулся щеки. Блейк почувствовал под ногами бетон и понял, что достиг заднего дворика. Пробежал несколько шагов и тут же нырнул вперед, рухнув на траву. Коснувшись ее щекой, решил, что никогда в жизни не испытывал ничего приятнее. Он поборол в себе желание просто лежать, расслабившись, и чувствовать, как травинки щекочут лицо. Даже если огонь не тронул его, он мог привлечь других зомби, как фонарь мотыльков. С жадностью втянув легкий чистый воздух, он закашлялся. Затем с трудом поднялся на ноги и заковылял подальше от дома. Воздух вокруг становился прохладнее и приятней. Блейк сделал глубокий вдох и почувствовал прилив сил. Он пытался расслышать что-нибудь сквозь треск огня. Из-за ограды спереди и справа от него доносились злые голодные крики мертвецов. Бежать налево значит еще сильнее удаляться от магазина. Но это единственный возможный путь спасения. Он заковылял в том направлении, гадая, как будет перелазить через ограду с шиной на ноге и привязанной к руке битой. Отчаянный крик за спиной вырвал его из размышлений. Он повернулся лицом к дому, и в ту же секунду во двор выскочила объятая огнем мертвячка. От нее валил черный дым, разнося запах горящего мусора. Блейк смотрел на кружащуюся перед ним девчонку. Вряд ли она пыталась потушить себя. Скорее всего, она металась от жуткой боли и полного замешательства. Он верил в это до того момента, пока она не повернулась к нему лицом. Он недоуменно уставился на нее, не в состоянии двигаться. Неужели она может его видеть? Или чуять? Она же горит! Разве она может осознавать, что он находится рядом? Тут она ринулась на него, и вопросы отпали сами собой. Блейк очнулся от транса и понял, что убежать не успеет. Горящая мертвячка неслась на него, вытянув вперед руки, готовая сожрать или заключить свои жаркие объятия. За спиной стоял 8-фунтовый забор. Путей к отступлению не было. И это не пустые слова. Блейк сделал шаг вперед левой, схватил биту обеими руками и поднял над плечом. В крике горящей девчонки смешались боль и ярость. Фоном низко гудел огонь. До нее оставалось уже меньше 6 футов. Он изо всех сил взмахнул битой. Металл рассек воздух и обрушился мертвячке на голову. Треск черепа, вибрация отозвалась в руках. Девчонка рухнула, как подкошенная на траву, продолжая гореть у его ног. Он попятился прочь от пылающих останков, пытаясь заставить ноги бежать. Голодные крики с противоположной стороны забора усилились, и ноги наконец подчинились. Он кинулся к тихому краю двора и попробовал прыгнуть, оттолкнувшись здоровой ногой. Но этого оказалось недостаточно. В отчаянной злости он схватился за край забора и стал подтягиваться вверх. Перекинул правую руку и уперся в доски под мышкой. Отталкиваясь левой, попытался перелезть через забор. Руки и грудная клетка буквально взвыли от боли. Он попробовал зацепиться за забор левой ногой, но ботинок лишь скользнул по гладким доскам. «А черт!» Дюйм за дюймом, превозмогая боль, он продолжил карабкаться на забор. Вдруг он услышал, как в противоположном конце двора что-то рухнуло на землю, и по последовавшему яростному голодному визгу все понял. Дергая в воздухе ногами, он изо всех сил пытался перебросить свое тело через забор. Его не волновало, что может поджидать на противоположной стороне. Все, что ему было нужно, это убираться со двора. Крича от боли в груди, спине и плечах, он из последних сил продолжал карабкаться вверх. Наконец ему удалось заглянуть через забор. В соседнем дворе было темно и пусто, если не считать дохлой собаки, обглоданной почти подчистую. Что было мочи, он ухватился за верх забора, оттолкнулся обеими руками и уперся животом в деревянный край. Потянулся еще дальше и ухватился за какую-то доску. Со следующим вдохом сделал рывок, перевалился через край и рухнул на землю. В тот же момент в доски с противоположной стороны, словно разъяренный бык, врезался рычащий мертвец. Деревянный забор закачался по всей длине, но выдержал натиск монстра. Блейк мешком свалился в мокрую траву, приземлившись почкой на камень. И снова вскрикнул от боли. Перевернулся на бок и почувствовал, как почка пульсирует, словно огонек во тьме, перекликаясь толчками в правой ноге. С трудом поднявшись, он ринулся в дальний конец двора. Здешние хозяева отгородились от соседей лишь невысоким проволочным ограждением, чему Блейк был несказанно рад. Он заковылял к ограде, осторожно поглядывая по сторонам. Мертвецов не было видно. Похоже, их отвлек пожар. Может, запах горелого мяса возбудил их аппетит. Да и фиг с ними. Сейчас самое главное добраться до магазина. «Боже, пожалуйста!» – взмолил про себя Блейк. «Пожалуйста, пусть остальные будут еще там». Он сел на ограду, почувствовав, как металл впился ему в задницу, и перекинул здоровую ногу на другую сторону. За ней последовала сломанная нога. Действовал он неуклюже и медленно. Но это был единственный вариант. Во всяком случае, в крайнем дворе должны быть ворота. Еще один забор ему уже не преодолеть. И Блейк знал это. Стиснув зубы, он двинулся по мокрой лужайке. Нога и почка словно издевались над ним, по очереди пульсируя болью. Они посылали в мозг сигналы, превращающиеся в ослепительные вспышки чистой муки. Он очень надеялся, что найдет чем унять боль, как только окажется в магазине. Очень надеялся, что доберется туда. И действительно, в крайнем дворе нашлись ворота. Блейк откинул щеколду и распахнул калитку. Петли пронзительно заскрипели. Металлический скрежет ударил по ушам и заставил снова оглядеться. «Давай, давай, давай!» – бормотал он, выскакивая в ворота. Улица была в 30 ярдах от него. На асфальте валялась пара безжизненных тел. Блейк двинулся вперед, крепче сжав биту. Посмотрел через улицу. Перед ним простирался участок леса. Он видел его накануне, туда забрело несколько зомби. Но деревья могли дать ему преимущество. Если повезет, он сможет маневрировать или прятаться. Блейк представил, какой ад ждет его в лесу с самодельной шиной на ноге. Но иначе его загонят, как кролика. Готов он или нет, он выбирает дикую природу. Тут Блейк снова чуть не рассмеялся. Однако его половина поинтересовалась, не свихнулся ли он уже со своей сломанной ногой. На что вторая спросила, а кто сумел бы сохранить здравый рассудок в подобной ситуации? «Да и черт с ним!» – выдохнул он, предусмотрительно стараясь не шуметь. И рванул вперед. Земля во дворе тоже сильно раскисла. И это обстоятельство лишило его даже мало-мальской скорости. Он с трудом пробирался через траву, увязая в грязи. А каково ему придется в лесу? Успеет он добраться до тротуара, прежде чем за ним броситься в погоню? Ответ пришел, когда Блейк был в 5 футах от асфальта. Он уловил слева какое-то движение, повернулся и увидел несущуюся к нему женщину. Из одежды на ней были только грязные трусы. На момент смерти ей было где-то за 50. И теперь кожа на ней болталась, как сморщенная мешковина. Правая грудь была полностью съедена, как и нос. В другое время и в другом месте он принял бы ее за прокаженную. Блейк продолжал идти, с трудом преодолевая каждый дюйм. Он решил добраться до тротуара, прежде чем мертвячка схватит его. Он двигался, выставив правую руку назад. Стоило ему вытащить из грязи левую ногу, как в ней тут же увязла правая. Он наклонился вперед, пытаясь высвободить конечность. И тут нога выскользнула из ботинка. Стиснув зубы, он двинулся дальше. Другого выбора не было. Мертвячка пыталась кричать. Но вместо крика из разорванного горла вырывался только свист. Она замахнулась на него, но он пригнулся и оттолкнул ее свободной рукой. Она пронеслась мимо, обдав ветром. Блейк взмахнул битой. Удар пришелся по черепу. Голова свернулась на бок, но женщина устояла. Она бросилась на него, оскалив черные зубы. Он шагнул ей навстречу и тут же резко отклонился в сторону, заехав локтем ей в рот. От мощного удара зомби отлетела назад. Блейк сделал новый взмах, собрав все силы воедино. Алюминиевая бита смяла жуткое лицо женщины, и та упала. Холодная студенистая жидкость брызнула на него. Он зажмурился и вытер лицо рукавом. Снова открыл глаза и посмотрел на улицу. Желудок тут же скрутило от страха. Он понял, что его заметили. По крайней мере, 10 гнилых тварей повернулись к нему лицом, а некоторые уже бросились бежать. Блейк мельком глянул на потерянный ботинок и сорвался на что-то вроде бега. Деревянная нога ходила ходуном, тело подбрасывало вверх с каждым шагом. Все чувство заменил страх, блокировав боль и усталость. Сделав 2 шага, он оказался в кювете на противоположной стороне дороги. Мокрая земля тянула к себе, словно каждый дюйм Рундберга пытался добраться до него. Он сопротивлялся, продолжая ковылять вперед. Это была какая-то неуклюжая пародия на бег. С проезжей части до него донеслись голодные крики, и он нырнул в заросли. Ноги спотыкались об корни и сломанные ветки. Скользили по осенним листьям. Он поборол в себе желание закричать, дать панике и ярости окунуть его в безумие. Главное было бежать. Он резко рванул вправо в сторону магазина, по пути он хватался за деревья, подтягивался и отталкивался. Боролся за каждый фут земли, за каждую унцию скорости. Если ему суждено умереть, то сперва он выберется из леса. «Я не сдаюсь, Холли, это далеко не конец». За спиной раздался треск ломающихся под напором тел веток и яростный топот ног. Эти звуки смешались со звериным рычанием и хриплым дыханием, движимых инстинктом тварей. Они катились за ним неумолимой смертоносной волной, словно библейская стая саранчи. Блейк не испытывал ни малейшего желания остановиться и принять бой. Его глаза были прикованы к кирпичному зданию, мелькавшему среди деревьев. Он решил добраться до него любой ценой. Блейк продирался сквозь заросли. Низковисящие ветви, как когти, царапали лицо. Почва была здесь не такая топкая, и он чрезвычайно рад этой мелочи. Тут в нескольких футах позади него нечто завизжало, словно атакующий вепрь. Он пригнулся, чтобы резко прибавить скорость, однако сломанная нога помешала этому. Попытался сделать максимально глубокий вдох, но челюсть безвольно отвисла. Кислород обжег легкие, из глаз хлынули слезы. Он был выжат подчистую, но он приложит любые силы, лишь бы добраться до гаражной двери, которая, по словам Эрика, была позади магазина. Черт, лишь бы вообще добраться до магазина. «И это верно», – проворчал он. «Я иду, мать вашу!» Тут что-то царапнуло его по спине. Он отказывался верить, что это чья-то рука. Наверное, стеганула ветка. Он вовсе не собирался умереть. Он доберется до магазина любой ценой. Блейк выбрался из леса, оказался на магазинной парковке. Преодолев 10 ярдов поросшей травой земли, он бросился к тротуару, пытаясь оторваться от преследователей. Нога в носке ступила на твердую, грубую поверхность. И тут же голодный хор вырвался из леса и расколол небо. Бешеные крики словно толкнули его в спину. Услышав топот ног по сырой траве, он прижался к кирпичной стене магазина, а потом бросился к дальнему углу. Попытался его обогнуть, но привязанная к ноге штуковина лишала его движущей силы. Он споткнулся и чуть не упал, взмахнув руками в безумной попытке сохранить равновесие. Что-то вцепилось ему в куртку и дернуло на себя. Этот рывок удержал его от падения и одновременно вызвал у него испуганный крик. Он взмахнул в ответ кулаком, и тот соприкоснулся с чем-то мягким и хрупким. Пальцы отцепились от куртки, и Блейк побежал дальше. При каждом ударе шины об тротуар тело подбрасывало вверх. Каждый шаг отдавался в ребрах и спине электрической болью. Она вонзилась ему в мозг, перед глазами плыли круги. Он оглядел заднюю стену в поисках гаражной двери, о которой говорил Эрик. Но пульсирующие круги делали задачу практически невыполнимой. Он даже не был уверен, что находится рядом с магазином. Может, он просто умчался в поле позади него. И сейчас бежит, смеется и ждет, когда кто-нибудь схватит его и вцепится голодными зубами. Потом он поднял глаза и увидел ее. Гаражная дверь оказалась справа от него. Ему показалось, что он в жизни не видел ничего прекраснее. Ее потрескавшаяся краска напоминала карту рая. И он на полной скорости врезался в нее. Дверь загудела под ударом. В следующий момент он стал колотить по ней кулаком, коленом. Набрал полные легкие воздуха и закричал. «Это Блейк! Парни, впустите! Быстрее, откройте дверь!» Чья-то рука схватила его. «Быстрее!» Еще одна. «Пожалуйста!» Зомби потащили его вниз.